Небо над нами стремительно темнеет. Скоро смерч будет здесь все разносить в щепки. Возмущение такое, что за пределы этой деревни я не смогу переместиться. Пробую прошлый трюк, формирую в воздухе мечи и с силой направляю их в Харпана. На этот раз результат есть. Несколько мечей застревают в теле, я тут же на них направляю дополнительные потоки. Повторяю нападение несколько раз. В теле Харпана уже 8 мечей. Зверь слабеет на глазах. Направив потоки в свой меч, принимаюсь кромсать зверя на куски. Он уже не настолько быстр, чтобы представлять для меня большую опасность. Ускорение, крылья, меч, магия, я реально побеждаю. После потери второй лапы Харпан не может двигаться, а я продолжаю рубить по кусочку. Минута, и передо мной окровавленная туша. После потери головы изрубленное тело продолжает конвульсивно дергаться. Чтобы не погибнуть самим, отрубаю магические потоки, идущие к мечам. Буря уже набирает силу, но не так страшно, как в предыдущий раз. У нас еще есть шанс. Окидываю взглядом поля боя. Все не так радужно, как мне хотелось. У Эллы кровавый порез на спине, ее прикрывают. У Зара нет руки, но он продолжает сражаться. Двое демонов мертвы. Пора вступать в бой. Ускорение, полет, врубаюсь в схватку с Рульвом, но потом вспоминаю, что я маг. Формирую возле Рульвов мечи, затем посылаю в их тела. Неважно куда, даже в спину, мне не до благородства. Рульвы не Харпаны, большинство тут же выходит из строя. Перевес сил тут же дает о себе знать. Демоны наваливаются на оставшихся бойцов. Дымчатые давно устранены, оставшиеся твари не представляют серьезной опасности. Нужно по-быстрому добивать остальных и сваливать. Повторное создание мечей в спины Рульвам решает исход схватки. Двоих последних упокоили демоны. Все за мной, нужно уходить, бегу в сторону, противоположную замку. Нужно выйти за пределы смерча, тогда я открою переход. Демоны бегут за мной, понимая, что только я могу их вытащить из этой передряги. Зор неуклюже машет на бегу обрубком руки, разбрасывая вокруг черные капли крови. Какого? Зор, где рука? Где-то там, кивок головой назад. Ждите меня за пределами смерча. Развернувшись, делаю переход назад. Много трупов и крови. Повсюду обрубки Харпана. Найти руку будет проблематично. Метр за метром осматриваю место. Проклятой руки нигде нет. Время, совсем нет времени. Магия. Настроить на большую массу крови демона. В руке ее должно быть много. Поиск. Есть. Рука лежит придавленная телом Рульва. Хватаю обрубок под мышку. Переход к краю урагана. Демоны уже где-то там, за пределами вращающейся воронки. О переходе нечего думать. Ускорение. Бегом вперед. Что-то бьет меня в бок, куча мелких предметов врезается в кожу. Я бегу, словно в плотном киселе из всевозможного мусора. За счет ускорения это выглядит именно так. 2 секунды, я вырываюсь наружу. Демоны медленно отходят от воронки, постоянно оглядываясь. Заметив меня, прибавляют шаг. Рана у Эллы очень серьезная, ее поддерживает Радж. Один из демонов умудрился прихватить мешок с награбленным. Все мелькает в сознании какими-то рывками. Все за мной, командую, догнав демонов. Прибавив шаг, несусь подальше от смерча. Здесь еще слишком сильное возмущение. Бежать, нужно бежать. Какое-то предчувствие гонит меня вперед. Еще немного, метров 200, там я смогу. Чужая магия с сильным возмущением мешает это сделать прямо здесь. Остановившись, пробую открыть переход. Есть, получилось. Все быстро туда, гоню всех в окно перехода. Когда в переходе скрывается последний демон и мне остается сделать всего один шаг, чувство опасности заставляет уйти перекатом в бок. Мешает рука Зара, на автомате швыряю ее в переход. Еще перекат, взгляд в сторону опасности. В воздухе висят несколько Рульвов. Похоже, сам владелец замка пожаловал, посмотреть, кто здесь так разошился. Ауры магов ярко светятся, подчеркивая немалую силу. В меня летят сразу несколько заклинаний. Щит, еще щит, отвести энергию в пространство, рассеять сеть, блокировать какую-то гадость. Что-то больно кольнуло в бедро. Сволочи, с заклятием проскочила механическая гадость. Ускорение, толчок, щит, несколько подарков в сторону магов. Я спиной влетаю в переход, который закрывается, как только я падаю спиной на землю. Первым делом анализ. Яда в воткнувшемся шипе нет. Никакой магии я не чувствую. Не нравятся мне такие колючки. Зачем такие кидать, если они не причиняют вреда? Со мной вроде все в порядке. Чувство опасности молчит. Может, моя защита выбила из этого шипа заклинание. Тогда понятно, отчего он безвреден. Обошлось и ладно. Вовремя успел свалить. Прилетевшие рульвы мне не понравились. Не уверен, что смог бы с ними справиться. Все же у меня мало практики. Лет бы 100 так повоевать, вот тогда да. Я очень сильный маг, но с опытом у меня слабо. Маги в селе послабее рульвов будут. Я видел, что в меня кидали. Это очень неприятные заклинания. Если бы не открытый переход, я мог погибнуть. Хватит, нечего причитать, обошлось и ладно. Оглядываюсь, демоны стоят глядя на меня. Рука Зара валяется на песке, никто не соизволил ее поднять. Элли рану замазывает какой-то мазью. Девушка шипит, но терпит. Не надо, оставь рану чистой. Нам надо уйти отсюда. За нами могут погнаться. Никто не произнес ни слова. Один из демонов открыл портал, в который все прошли. Мне пришлось подобрать руку Зара. Переместились мы километров на 50 в сторону. Здесь нас точно не найдут. Первым делом рука. Магией очищаю обрубок от налипшего мусора. Затем вторую часть на Заре. Я попробую вернуть руку не место. Просто лежи и не дергайся. Зар послушно ложится на землю. Я прикладываю обрубок и начинаю лечить. Большие мазки магии по ране. Желание срастить, восстановить руку. Еще магия, еще желание. Так шаг за шагом. Заклинание исцеления. Ускорение регенерации, еще магия, еще. Минут через 30 я понял, все. Процесс завершен. Попробуй пошевелить пальцами. Зар шевелит пальцами, недоуменно на меня глядя. Как? Я знаю, что руку можно прирастить, но это процесс очень долгий. Это должно затянуться на долгие месяцы и стоит больших денег. Значит, ты неплохо сэкономил. Похлопав демона по плечу, я направился к Элли. Рана у демоницы была некрасивой. Уложив ее на живот, первым делом очищаю рану. Затем по уже отработанной технологии лечу. Через 10 минут все было закончено. Кого еще нужно лечить? Желающих больше не нашлось. Раны были, только несерьезные. Демоны не хотели просить меня о таких мелочах. Куда и когда отправили пленных, я не заметил. Может, порталом сразу в другое место перекидывали. Какая мне разница, я ведь на добычу не претендую. Черт, нужно снять напряжение после битвы. Есть предложение выпить. Надеюсь, вы не откажетесь составить мне компанию. Предлагаю в одноглазом рульве я угощаю, озвучивает предложение командир. Демоны одобрительно зашумели. Мне почему-то не хотелось гулять в каком-то известном кабаке здесь. Предлагаю устроить пир прямо здесь. Это, конечно, по-боевому, но в кабаке лучше. Сидеть на песке, расстелив покрывало, не самый хороший способ отметить победу, возразил командир. А если так? Создаю стол с удобными стульями вокруг. На стол переношу много водки. Рядом создаю бассейн и джакузи. Получился эдакий нереальный оазис посреди пустыни. Только закуски у меня столько под рукой нет. Это уже будет ваша забота, откуда ее притащить. Демоны одобрительно зашумели. Глава 21. Последний рывок. Больше всего манил, конечно, бассейн. Смыть грязь после боя – это просто вершина блаженства. Воду пришлось поменять 3 раза, прежде чем она осталась чистой. Послали гонца за закуской. Ресторан обещал все приготовить через полчаса. Я пока закинул сюда весь походный запас, который держал для меня повар. Нам хватило, чтобы закусить после первой. Вторую выпили не закусывая. Сделали паузу, там уже еду из ресторана доставили. Гулянка пошла полным ходом. Демоны больше не считали меня слабым человеком. Наоборот, со мной все хотели выпить, благодарили за спасение. Я ничего не говорил, но на душе были нехорошие предчувствия. Стоило дать по шее организатору набега. Так бездарно действовать, даже не разузнав, кто является хозяином замка. Не будь там меня, полегли бы все до единого. Как говорится, кто старое помянет. Я просто напивался, стараясь водкой заглушить чувство тревоги. Бассейн, джакузи, застолье, так вечер и проходил. Ближе к полуночи, когда все были в кондиции, Элла потянула меня за руку в сторону. Мне было без разницы, пить или с ней пойти. Улыбаясь каким-то своим мыслям, я шел за ней. Она вела меня все дальше и дальше в ночную темноту. В какой-то момент, я споткнулся о камень. «Да протрезвей же ты, наконец!» — дернула меня девушка за руку. Я тут же протрезвел. «Чего это она на меня рычит?» Элла упорно тащила меня в темноту, ничего не объясняя. Шли долго, отошли километра на два. Здесь через плато проходил глубокий овраг. На краю оврага Элла остановилась, затем села на край, свесив ноги. Я устроился рядом. Демоница молчала, я тоже. Здесь очень красивое небо. Я даже удивился, что раньше этого не заметил. Легкий теплый ветерок, романтическое звездное небо, девушка рядом. Но не сегодня, сегодня я вижу звездное небо. Идеальное место для романтических признаний, для любви. Только Элла не та девушка, с которой у меня такие отношения будут. Я смотрел на небо. Оно здесь просто бесподобное, нет сестер, зато много ярких звезд. Интересно, где находится эта планета? Почему ты нам не сказал? Нарушила тишину Элла. О чем? Что ты создатель? Я не создатель. Я уже об этом упоминал. Хорошо, ты можешь врать мне, но себе то зачем? Я не вру. Понимаешь, я могу создать предмет, но я в него не могу поместить частичку своей души. Все, что я создаю, развалится через неделю или немного позже. Почему? Частичка моей души, или печать создателя, не хочет помещаться в мои творения. Ты не пробовал, как-то по-другому действовать? Пробовал по-всякому. Частичку души в творение я не могу поместить. Вроде в момент создания я чувствую, что частичка меня в предмет помещается, но в последний момент она отторгается. Элла задумалась. Причем надолго. Я не торопил, я любовался небом. Чувство тревоги не пропало, но умиротворяющая обстановка немного успокаивала меня. «Чужой рюкзак», — вдруг сказала Элла. «Какой рюкзак? Представь, что наш отряд идет в поход. У каждого есть рюкзак. Ты хочешь взять с собой какой-то предмет и кладешь его в рюкзак. Только не в свой, а в чужой. Владелец рюкзака проверяет содержимое и выкидывает лишний предмет. Потому твоя печать стирается, клади ее в свой рюкзак. Ты можешь отнекиваться, пытаться обмануть себя, но ты создатель. Возможно, ты этого еще не осознал, но это так. Ты ошибаешься», — покачал я головой. «Насчет детской считалки, кто был прав? Вы. Поверь, на тот момент все это звучало, как бред. Теперь, ты поверь, когда у тебя получится, не забудь сказать спасибо», — Элла иронично усмехнулась. «Обязательно скажу. Ты меня увела, чтобы сказать это?» — напрямую спросил я девушку. «Знаешь, я хотела тебя отблагодарить за то, что спас всех нас», — ее рука легла на мою ладонь. «Только сейчас я почувствовала, насколько ты изменился. Все настолько плохо», — усмехнулся я, не пытаясь скрыть иронию. «Не могу понять, ты стал другим. Я это почувствовала, как женщина. Почувствовала только сейчас, оставшись с тобой наедине. Раньше от тебя исходило явное желание обладать мною, сейчас что-то изменилось. Ты сам это чувствуешь?» «Да». «Поделишься?» «Я понял, что значит любить. Помогла мне в этом магия», — не стал скрывать правду от Эллы я. «Только магия?» — удивилась демоница. «Не только», — вынужден был признать я. «Магия в меньшей степени», — подумал, но вслух говорить не стал. «Эта девушка, которую», — запнулась Фелла, Харпан. Да, мы сидели, погрузившись, каждый в свои мысли. Наши руки соприкасались, но я не думал сейчас о Велле, как о женщине. Она, почувствовав мое настроение, поднялась. Тебе стоит побыть одному. Помни, что мы теперь перед тобой в долгу, девушка, не дожидаясь ответа, шагнула в портал. Я остался в одиночестве. Спасибо тебе, Элла, за понимание, за твое женское чутье. Жаль, что сегодня у нас ничего не получилось. Под такими звездами нужно любить, именно любить, лишь потом можно заниматься любовью. Что-то во мне зашевелилось, я ведь могу любить, к тому же я обещал. Она ответила на звонок сразу. Привет, не сильно побеспокоил. Нет, хотя голос заспанный и удивленный. Извини, что разбудил тебя, но я хочу подарить тебе небо, на котором очень много звезд. Ты как, не против? Мне никто никогда не делал таких подарков, рассмеялась девушка. Иди ко мне, я открыл переход. Эммануэль удивленно смотрела по сторонам. Я подошел к ней и взял за руку. Я хочу подарить тебе это небо, каждый раз, когда ты будешь смотреть на него, вспоминай о нас, о нас, о нас. Где мы? На Вальзуре. Ты пригласил меня на Вальзур, чтобы подарить небо. Даже в темноте я видел, как блестят ее глаза. Да, небо, и не только. Подойдя к ней, притянул за стройную талию и поцеловал в губы. Эммануэль ответила. Как можно не ответить на поцелуй в столь романтический момент? Я снова любил, страстно, безумно, словно в последний раз. Поблизости никого не было, я не скрывал свою ауру. Мои крылья возносили нас высоко к звездам, мои руки бережно клали ее тело на песок. Время для нас перестало существовать. Снова перед глазами мелькают образы Эльмирины, она ждала от меня ребенка. Эммануэль тоже носит в себе моего сына. Нужно оставить память о женщине, пробудившей во мне настоящее чувство. Я делаю подарок будущему ребенку, думаю, получится. Пусть все запомнят, кто сумел пробудить в эльфах любовь. Магия мира не откажет мне в такой мелочи. Тем более, что сейчас здесь все подвластно другой магии, магии любви. Эльфийка счастлива, ее накрывает потоком магии. Все свои чувства я, не скупясь, подпитываю магией. От этого они становятся еще сильнее. Сегодня в моей душе нет места грусти. Сегодня я дарю прекрасной девушке небо. Мне хочется его подарить, все до последней звездочки. Как иногда мало человеку надо для счастья, подарить девушке небо. Сегодня я был счастлив. Эммануэль тоже была счастлива. Впервые в жизни ее по-настоящему любили. Не телом, именно душой. Она словно высохшая губка впитывала новые для себя ощущения. Наша телесная близость лишь усиливала чувства. Мы смогли остановиться, когда на небе еще светили звезды. Приятно лежать на теплом песке, под прекрасным ночным небом, обнимая любимую девушку. Девушку, которую я любил, любил без притворства, по-настоящему. Она это понимала, женщину в таких делах не обманешь. Эммануэль смотрела на меня восхищенными яркими глазами. Ее глаза словно светились в темноте. Возможно, это были отблески слез, разве это сейчас имеет значение? Я смотрел на небо. Звезды были на месте, но я подарил их девушке. Она будет помнить это небо всегда. Мы ни о чем не говорили, просто лежали. Счастливая Эммануэль, прижавшись ко мне, обхватила руками. Через какое-то время она заснула сладким, безмятежным сном. Я лежал, глядя на звезды. Снова вернулось тревожное чувство. Сканирую окружающее пространство, ничего подозрительного. Отчего весь вечер меня не покидает чувство тревоги. Пока, все спокойно, но надо быть настороже. Я лежал, размышляя о том, что сказала Элла. Чужой рюкзак. Может, она права, только... Где этот рюкзак? Я сформировал в руке монетку. Смотрю на нее, только никаких особенностей не вижу. Повторяю процесс, только очень медленно. Прошу магию делать все с задержкой. Всматриваюсь в мельчайшие детали. Я раньше тоже так делал, только сейчас я ищу признаки чужого рюкзака. Не знаю, что это должно быть, но мне надо понять, почему мое творение попадает не туда. Мелочи, мелочи, мелочи, мелочи, повторяю, как заведенный. Не знаю, сколько я насоздавал монеток, скоро эльфийка будет вся усыпана ими. Я не отвлекался на развоплощение. Когда звезды на небе стали гаснуть одна за другой, я наконец увидел, как все просто, и в то же время сложно. Тогда, как создатель смог это сделать? Кем он был, или есть? Как мне сделать это, если печать не ставится? Она не может быть поставлена на мои творения здесь. Значит, мои мысли были прерваны обострившимся чувством опасности. Сканирую пространство, все чисто. Да что это за хрень? Эммануэль, тебе лучше отправиться домой, расталкиваю спящую девушку. Что-то случилось. Звезды исчезают. Не хочу, чтобы ты видела это небо без звезд, соврал я, стараясь не выдать тревоги. Ты пойдешь со мной. У меня здесь еще есть дела, я приду позже, целую губы девушки, чтобы избежать вопросов. Проход успел закрыться за девушкой вовремя. Чувство опасности просто зашкалило. Первое, что произошло, исказилось окружающее пространство, причем очень своеобразно. Кто-то словно накрывал его куполом, чтобы я не ушел. Ни портал, ни переход отсюда теперь не открыть. Хорошо, что успел Эммануэль домой отправить, подумал я, начиная действовать. Жгуты из потоков магии на себя, все вливается в щит. Боевая трансформация, меч, еще потоки на себя, щит. Мне дали несколько секунд времени на подготовку. Думаю, что не специально. Когда появились первые гости, я понял кто, но какого фига, столько сил на меня. Порталы открывались один за другим. Те, кто поставил искажение, могли открывать порталы. Для них, обойти свои ограничения не проблема. 6 харпанов, 8 дымчатых странников, еще 4 невиданных твари устрашающего вида. Они все пришли, чтобы убить меня. Твари стояли, ожидая команды. Я продолжал накачивать щиты. Через несколько секунд появился предводитель в окружении свиты. Чубаком Пирача в окружении десятка помощников. Как руль вы меня вычислили? Ведь я проверял. Никаких меток, никакой магии. Маги разглядывали меня, не нападая, пока. Ты силен, Вельф. Только не стоило тебе приходить в наш дом. Раньше вы такого себе не позволяли. Мы перестали наведываться к вам. Хватает ваших подручных демонов. Что изменилось? Как вы нашли меня? Это просто. Шип, который в тебя воткнулся, содержит споры одного растения. Они стремительно размножаются в любом организме. Споры абсолютно безвредны, но высокую их концентрацию можно обнаружить. Если бы ты ушел подальше от места перехода, нам бы пришлось потратить намного больше времени на поиски. Возможно, годы, но ты решил, что всесилен. Я не Вельф. С отрядом демонов пришел к вам, чтобы посмотреть на ваш мир. Понравился. Он отличается от этого. Его создавал другой создатель. Рульф с интересом на меня смотрел. Ты не Вельф. Они не могут видеть отличия. Поэтому предлагаю тебе сохранить жизнь. Условия. Подчинение. Будешь служить мне. Могу пообещать, что не использую тебя против обитателей этих миров. Почему вы первыми стали нападать на нас? Это было очень давно. Сейчас все поменялось. Ваши демоны доставляют нам много хлопот, заставляя обороняться. Мы не хотим нападать на вас. Сейчас вы превратились в агрессоров. Поговорите с вильвами. Ты думаешь, мы не пытались? Они не говорят, они сразу лезут в драку. Жаль, что я не мог отсканировать пространство за пределами купола. Хотелось понять, демонов тоже накрыли или только меня. Я могу устроить вам встречу. После подчинения, пристально посмотрел на меня Рульф. По его морде я не мог понять, сосредоточен он или скалится в улыбке. Независимо от результата нашей встречи, найдите среди демонов Раджа, Зара и Эллу, друзей Серого. Скажите, что я просил помощь в организации переговоров с вильвами. Они помогут. Кстати, Серый это я. Мы знаем. Слишком много наших посланников погибло, пытаясь тебя уничтожить. Тем удивительнее, что ты не вельф. Итак, твой ответ. От меня во все стороны летят магические лезвия, следом иглы, мечи, шипы, кумулятивные шары. Все, что я мог вспомнить за последних пару минут. Никакого благородства. Меня убьют, я знаю. Шансов нет, совсем никаких. Звать на помощь вельвов с драконами нельзя. Это может оказаться ловушкой, чтобы накрыть их здесь куполом. Первые заклинания врагов летят в меня. Я не в состоянии их отбить. Создаю вокруг себя каменный саркофаг с трехметровыми стенами. Он пронизан поглощающим заклинанием. Все магические атаки врага попросту трансформируются в энергию окружающего пространства. Я понимаю, что это не спасет меня. Когти Харпана способны крошить камень, а там еще другие твари есть. Я лишь выиграл немного времени. Мне должно хватить. Устроившись в позе лотоса, вглядываюсь в магический спектр. Мне надо скользить, только сделать это нужно особенным образом. Жаль, что нет времени. Опять все придется делать на одной интуиции. Пытаюсь расфокусировать магическое зрение, чтобы увидеть весь спектр магии. Похоже, получилось. Один раз уже было похожее состояние. Магия виделась переливающимся туманом. Все спектры сразу создавали красивое зрелище. Скрежет по камню немного отвлекает, словно говоря, не время любоваться. Делаю глубокий вдох, словно перед прыжком с вышки. Задержав дыхание, начинаю скольжение. Скольжение по всем уровням сразу. Получилось. Я скользнул в цветной спектр, словно он один. Ощущения почти такие же, как в одном из спектров. Только я сейчас ощущал себя более объемным, что ли. В одном уровне я словно плоский, здесь я чувствую объем тела. Хотя тела нет, это мое сознание. Взмах крыльями, толчок вперед. Еще взмах, еще толчок. Я продвигаюсь метр за метром. Когда же поверхность, у меня скоро кончится воздух. Крылья несут все выше и выше, ноги ритмично движутся, я стремлюсь к поверхности. Где? Должно же быть. Неужели я ошибся? Холодный страх разлился по всему телу. Еще, нужно успеть, я должен найти. Я не мог ошибиться. Мог. Пульсировал в сознании страх. Крылья машут, работают ноги, я отталкиваюсь руками, двигаясь вверх. Только мои движения с каждым разом замедляются. Вначале это не было особо заметно. Но чем дальше я продвигался вперед, тем сильнее я чувствовал, что мне что-то мешает. В самом деле, из моего тела в глубину тянулся жгут. Он стал совсем тонким, словно капроновый шнур. Только этого шнура было достаточно, чтобы задержать мой подъем. Не раздумывая, полосую когтем по шнуру. Во мне словно струна зазвенела необычной мелодией. Теперь меня ничто больше не связывало с телом. С каждым взмахом я удалялся все дальше и дальше. Когда же поверхность? Я не мог ошибиться. Я хочу покинуть этот уровень магии, хочу вырваться, закричал я в пространство. Мое желание было настолько сильным, может, сработала магия, я вынырнул на поверхность. Пытаюсь жадно схватить ртом воздух, которого здесь нет. Моего тела тоже нет. Осталось мое сознание. Тело, скорее всего, растерзано Харпаном. Назад пути нет. Только не ошибиться, бьется мысль в сознании. Со страхом всматриваюсь в магические потоки. Тот же радужный спектр, что и прежде. Только я оказался прав в своем предположении. Спасибо тебе, Элла, за подсказку. Интересно, я могу создать себе тело? Могу. Я висел в пустоте. В руке создаю монетку, на ней печать создателя, моя печать. Как все просто. Развеиваю свое творение. Зачем мне тело здесь? Кстати, что есть поблизости? Откуда я вынырнул? С удивлением обнаруживаю, что в здешнем пространстве есть небольшие туманные сгустки. Я вынырнул оттуда. Я чувствовал это явно. Надо поставить на него метку. Удивительно, но это оказалось возможным. Пробую ускориться. Это что-то. Возможности ускорения поражают. Я могу вернуться после ускорения почти в тот момент, с которого начал. Повернуть время вспять нельзя, но ускориться в запредельное число раз, пожалуйста. Представляю, сколько времени проводят создатели в ускорении, пока добьются желаемого результата. Тысячелетия, никак не меньше. Пора проанализировать, что собственно произошло. Когда Элла сказала про чужой рюкзак, у меня появилась смутная догадка, и я нашел. На всех потоках магии стояла печать создателя. Она уже стояла в самой основе, из которой я пытался создать предмет. Переведя на понятный язык, получим такую аналогию. Я прихожу на чужой участок земли, где есть чужие стройматериалы. Строю дом и топаю в земельный регистр, запишите на меня право собственности. На что получаю фигу. Участок не твой, материалы тоже, доверенности строить, тем более оформлять на себя, никто не давал. Пока хозяин не пожалуется, сносить не будем, но и не оформим. То же самое было с магией. Я пытался поставить свою печать, работая с чужой магией. Вот он, чужой рюкзак. Если я правильно понимаю, каждый создатель начинает именно с создания магии. Вначале в саму основу магии вносятся различные ограничения. Иначе любой другой создатель сможет свободно оперировать твоими творениями. Туманные сгустки, которые я здесь вижу, не что иное, как чьи-то творения. Я сейчас нахожусь в самом центре в области ничейной магии. Я могу зачерпнуть ее и начать создавать свою. Она будет на основе этой, только с моими дополнениями. Я могу стать создателем. Нет, я стал создателем. Мне просто нечем здесь больше заняться. К тому же, это очень интересно. От возможности просто захватывает дух. Теперь я понимаю, почему у меня получилось. Я с земли. Ключевой момент именно в этом. На земле нет магии. Не знаю, что произошло, катастрофа или создатель так решил. Скорее всего, что-то случилось в нашем мире очень давно. Магия постепенно разрушалась, пока не исчезла полностью. Те немногие экстрасенсы, что есть у нас, последние, у кого есть доступ. Это полдела, вторая важная часть, что на людях нет печати создателя. Нет ограничений, наложенных создателем. Потенциально, любой землянин может стать создателем. Для этого нужно всего ничего, увидеть магию, выскользнуть сознанием за ее пределы. Нереальный сценарий. Мне повезло, что я попал в мир, где есть магия. На мне не было печати создателя, поэтому я мог скользить по уровням. На меня не действовали ограничения, наложенные на жителей этого мира. Именно поэтому они не могли видеть другие уровни, доступные мне. Это именно запрет создателя. Вильвам и драконам по его воле были доступны другие уровни. Ихтир и Миркуш, непредусмотренный сбой системы, случайность. Кстати, перемещения между мирами возможны потому, что все они сделаны на основе одной магии. Просто с разными ограничениями. Создатель мира, в котором я оказался, скорее всего, женщина. Слова, что нужно любить свои творения, это личное мнение. Рульвы с их миром созданы без любви и гармонии, это я чувствовал в их магии. Охватывая больший спектр магии, на меня действовала любовь, которую туда заложила создательница. Может, это мужчина, возможно, он любил кого-то и пронизал своими чувствами магию. Я, точно, так поступлю. Я знаю, что создам мир, в котором будет планета Ильмирина. Кстати, мне нужно кое-что сделать. Только не сейчас, сначала магия. Нужно создать свою магию, лишь потом можно браться за остальное. Может, я повстречаю других создателей, обменяемся опытом. Я до сих пор не представляю, как заставить зарождаться сознание. Каким оно будет решать мне, только, как оно появляется. Я должен создать сознание для птицы, рыбы, человека или еще кого. Для каждого существа свой уровень сознания, причем саморазвивающийся, типа с генератором случайных чисел, только в определенных пределах. Как это делать, я не представляю. Может, в текущем уровне без запретов на этот вопрос найдется подсказка. Вполне может быть, ведь я в центре. Хотя, может, отсюда тоже можно вынырнуть, как я только что сделал. Вдруг, именно так поступают создатели. Типа экзамен на творение, потом на уровень выше. Как версия сойдет, со временем узнаю. Немного сожалею, что не успел многого сделать. Заречье, банк, много чего. Я могу туда вернуться, только не буду этого делать. Я для всех погиб. Не стоит вмешиваться в судьбу мира. Они справятся без меня. Уверен, что справятся. Для меня наступает другое время, новый уровень, новые возможности. Конечно, я вернусь, но для другого и не сейчас. Сейчас у меня много работы. Эй, есть тут кто? Кричу в пространство. Как и предполагал, в ответ тишина. Значит, придется все постигать самому. Ничего, какой-то опыт у меня есть. Чего без дела висеть, я создаю светящийся сгусток, оболочка для моей новой магии. До создания мира еще далеко, но у меня есть время, очень много времени. И еще, я буду любить свое творение, обязательно любить. Эпилог. Очередь, как всегда, была длиннющей. Люди хотят верить в чудеса. Конечно, чудеса случаются. Так и здесь. Всего год прошел, как нашли это место, а вон уже какая толпа. Ни днем, ни ночью, поток людей не уменьшается. Поговаривают, что она лечит. Кто-то говорит, помогает влюбленным. Да как это проверить? Статую в лесу случайно нашли эльфы. Ее даже статуей назвать сложно. Фонтан, бьющий из земли на поляне посреди леса. Но главное, как он течет вниз. Его струи словно огибают силуэт девушки. Тело девушки переливается разными цветами, неизменны только глаза. Они всегда голубые. Бывает, тело разделяется на две половинки. Видна то одна, то вторая, правда, редко. Чаще это переливающийся силуэт с голубыми глазами. С платья девушки стекают капли в виде драгоценных капель, они действительно лечат. Говорят, сюда один раз прилетал дракон, наверное, врут, как обычно. Насчет чуда поговаривают, что серые цветы тоже лечат, правда, проверить никто не может. Серые цветы появились предположительно вместе со статуей. Небольшие такие цветы с серыми листьями и голубыми цветочками. Удивительно, но растут они только в определенных местах. Пересадить невозможно, уже пробовали. Возле статуи, где-то у горцев в горах, поговаривают, что в заречье на одном поле и на песчаном плато. Туда пока только маги да послы ходят. Придумали ошейники, с которыми можно проходить, только на всех пока сделать не могут. Еще говорят, что такие цветы есть у короля, у главной банкирши и у криминальных авторитетов, ну это точно брешут. Очередь продвигалась медленно. Каждый старался зачерпнуть немного чудесной воды с чудотворной каплей. За порядком строго следил наряд гвардейцев. Территория была огорожена изгородью. Люди толпились вдоль нее просто, чтобы полюбоваться чудом. «Мама, мама, почему у тети глаза голубые?» Маленькая эльфийская девочка теребила подол платья своей матери. «Потому, что это чудо. Мама, я тоже чудо». Голубые глаза девочки смотрели на маму. «Конечно, чудо». Рука мамы погладила голову малышки. «Это действительно чудо. У всех эльфов глаза зеленые». Девочка, довольная ответом, побежала к забору поглазеть на статую. Мама, проводив ее взглядом, задумалась о своем. Она знала, почему глаза ее дочери голубые, знала, кому поставлен памятник. Это чудо, настоящее чудо. На губах женщины играла задумчивая улыбка. «Мама, мама, он дерется», — раздался голос дочери. «Ильмирина, сколько раз тебе повторять, жаловаться нехорошо. Он первый начал», — не унималась дочь. Рядом с ней стоял примерно ее возраста эльфийский мальчик с голубыми глазами. Взгляд Линель встретился с взглядом матери мальчика. Она улыбалась. Линель улыбнулась в ответ. Люди и не только хотят верить в чудеса. Конечно, чудеса случаются. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу». Оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом,